Глава 9. Всю дорогу мы ехали с чертилой в запертом купе. Проводница стучалась, демон прятался в татухе, и мы делали новый заказ еды и питья. Так и добрались до Арбена. Родной дом распахнул перед нами свои объятия. Крепкие, потные, вонючие объятия. На вокзале было полно паладинов, которые всех без исключения хватали за жабры и тащили на досмотр. Повезло и мне. Даже ксива экзорциста не спасла. Докопались за татуху, просили инвентарь вывернуть. Но бухать трое суток — это вам не это, не того самого. Короче, если бы они не одумались, я бы им желудок вывернул прямо в комнате досмотра. Благо, они были благоразумны. Позавтракав в кафешке за углом, поехал домой. Бабка Клава была не в настроении. Просто открыла шлагбаум и впустила машину такси. Странная женщина. В хорошем настроении устроит ругань. В плохом — спокойно сделает свою работу. Дома меня ждал сюрприз. Жилище соседей слева продали их дети. И вот теперь туда заезжает молодая пара. Улыбчивые, радостные. Вы новостей не читали? Не понимаете, что случилось в доме? Ну, тогда и я вас обламывать не буду. Приветливо помахал им в ответ. Перед тем, как завалиться спать, позвонил в храм и записался на аудиенцию для повышения ранга. Чёртовы бюрократы. Нельзя просто так приехать, получить причитающиеся карты навыков, да новые доступы. Нет, надо устроить целое представление. Для такой мелочи каждый раз выдергивали самого магистра. К слову, довольно жуткий дядька. Взгляд тяжелый, как будто хочет оторвать тебе голову. Будь у него такое желание в реальности, он бы с легкостью это сделал. И никто бы не посмел его остановить. Неприкасаемый. Один из толпов общества. Эх, однажды я доберусь до этого ранга, если раньше не сдохну от головной боли. Чертово похмелье. Приняв душ, плюхнулся на кровать и ощутил уже выветривающийся запах веры. Ее было так много в моей жизни, а сейчас с каждым днем все меньше. Даже странно и стыдно за то, что я тут веселюсь с этим рогатым, а она... А она где-то там. Ну ничего. Еще немного, и я смогу надрать задницу этому апостолу. На следующий день проснулся, как заново рожденный. Ледяной душ, на завтрак пара яиц с беконом, крепкий чай, побрился, почистил зубы. Все, я готов. Готов ехать в мятом рванье для получения нового ранга. До инициации есть еще пару часов, как раз успею купить что-то пристойное. Эти несколько часов пробки испарили так же быстро, как и мое терпение. Вбежал в магазин, схватил первую попавшуюся футболку своего размера, а заодно и джинсы. Примерочной напялил их на себя, расплатился и рванул к храму. Территория у здания была оцеплена, а улица перекрыта. Куча машин, фанфары, красотки кидают в воздух лепестки роз. Из окон многоэтажки высовываются люди и радостно машут толпе, ютящейся внизу. Из громкоговорителей вещали о доблести, проявленной на полях сражений, о защите Родины, о том, что не все вернулись назад, а те, кто вернулись, молодцы. Растолкав зевак, смотрелся в измученные лица. На одной из них принадлежало Мишке. Инки вернулись с границы. Живой чертяка. Ладно, не время представления смотреть. Получу ранг и вечерком отметим. Да ё-моё, сплошные попойки. Протиснулся в здание. Девочка на ресепшене старалась выглянуть на улицу, чтобы улыбнуться какому-нибудь герою в надежде на счастливую жизнь, а может, просто ночь. Увы, она могла лицезреть лишь спины зевак. Сев в лифт, нажал кнопку 10-го этажа. Мерно жужжа, стальной короб потащил меня вверх. Я всего пару раз был на этом этаже. Но он, конечно, оказался впечатляющим. Высокие колонны, расписные стены, величественные портреты героев Ордена — все это заставляло идти медленно и с придыханием всматриваться в лица ушедших. Верил ли я в то, что они были настоящими героями? Ага, почти. Такие же герои, как я или как Мишаня. Или как Джавелин. Вот этот герой, так герой, точно достоин воспевания. По крайней мере, его истории обязаны услышать потомки. Герои на стенах — это обычные люди, которым не посчастливилось родиться в неспокойное время. Мечтали ли они проливать кровь, рискуя своей жизнью? Сомневаюсь. Хотели ли они лишиться всего ради зала славы? Если они нормальные, то определенно не мечтали о таком. Длинный зал заканчивался резными дверьми. Ходил слух, что они сделаны из освященного дуба памирских рощ. Мол, если будет вторжение, демоны не смогут пройти, коснувшись всех этих дверей. Они обратятся в пыль. Все это чушь. Когда мне присваивали самый первый ранг, нас загнали сюда человек 20. Пока моих одноклассников инициировали, я спиной прижался к двери и отковырял ножом кусок древесины. Последнюю щепку я загнал в глаз пожирателя, и, увы, он не обратился в прах. А вот от его удара два моих ребра рассыпались. И да, инициация была занятной. В храм Святая Святых притащили 30 низших демонов и дали нам собственноручно перерезать им глотки. Не изгнать, а убить. Пара студентов экзорцистами так и не стали. Духа не хватило. Вот и сейчас я стою перед той самой дверью, любуюсь на выщербленную, оставленную мной. Тук-тук. Из-за двери доносится скрипучий голос магистра. «Твой зов услышан! Войди же!» Створки отворились, залив меня свечением пламени. Помещение круглой формы, 20 метров в диаметре. В центре стоит алтарь с чашей, из которой вырываются языки синего пламени. У алтаря лысый в мантии, украшенный золотым орнаментом. А больше никого. Называть магистра Варуза лысым было непочтительно. Но, пожалуй, только насмешливые мысли позволяли мне держать себя в руках. Войдя внутрь, я почувствовал, как будто волна пламени прокатилась по моему телу. Воздух стал плотным, как мед. Даже дышать трудно. «Сын мой, подойди! Ты славно потрудился!» Магистр подозвал меня, протянув руку, увешанную перстнями. Эх, лысый так и не запомнил, что я старческие руки не целую. Вот если бы это была 20-летняя красотка, то я бы подумал, а так нет. Развернув руку старца, я пожал ее. «А ты все так же дерзок. Такие, как ты, долго не живут. Вечно лезете на рожон». Голос старика стал уставшим. «Магистр, меня хранит Солнцеликий, а Бог нас создал равными». «Солнцеликий всех хранит. Но это не значит, что можно пренебрегать правилами приличия». В голосе старца проступила сталь, а глаза загорелись желтым светом. Варус сжал мою ладонь так, что пришлось встать на колено, спасая кости от перелома. «Так-то лучше!» — усмехнулся старый пердун. «Перейдем к официальной части. Солнцеликий!» Но дёж Варуза всегда меня подбешивал. Из-за таких, как он, сложно привнести в наш мир что-то новое. Они консерваторы до глубины души и не приемлют никаких изменений. Этому старикану уже более 200 лет. По официальной версии, долгие годы жизни ему даровал Солнцеликий. Верю ли я в это? Если так, то почему Солнцеликий даровал долгие годы жизни только 3 столпам государственности? Магистрам инквизиции, паладинов и экзорцистов. Всего 3 человека на страну? Неужели нет больше никого достойного? Вот эти странности всегда меня и отвращали от веры. Уж больно многое нужно принимать за чистую монету, не требуя доказательств. Очень удобно, не правда ли? Закончив вещать, Варус вручил мне новый пропуск и небольшую шкатулку с синей каймой. «Сын мой, чти Господа нашего и Солнцеликого, ибо он наместник Божий на земле. Только это спасет твою грешную душу. Служи людям своим, как они служат тебе. И да хранит тебя Солнцеликий. Ступай!» «Спасибо, но у меня вопрос». «Какой?» — выдохнул магистр, склонив голову на бок. «А зарплату подняли вместе с рангом?» «Подняли. Иди уже!» Старик махнул по направлению ко мне ладонью, и незримая сила вытолкала меня за дверь. «Эх, а у меня было заготовлено столько вопросов. Ладно, пойду, подостаю кого-нибудь еще». Шагая по коридору, я любовался новым пропуском. Точнее, не им самим, а возможностями, открывшимися передо мной. Спустился на 5-й этаж, сунул пропуск в лицо охраннику у лифта и потопал прямиком к артефактам. Ух, как же давно я пытался сюда попасть. К сожалению, мои ожидания были завышены. Куча запертых дверей, за которыми творилась магия, а вот все, что я смог увидеть, так это магазин артефактов со скудным ассортиментом и конским ценником. За прилавком стоял коренастый мужик. Рыжая борода, одноглазый, однорукий. Ноги, правда, уцелели обе, что портило картину. «Только попробуй спросить, обе ли ноги у меня родные?» Заметив мой оценивающий взгляд, пробасил торговец. «Часто интересуется?» «Чаще, чем хотелось бы», — нахмурившись, выдохнул рыжий. «Понятно. Тогда перейдем к торгам. За то, что я не задаю тупых вопросов, мне полагается скидка?» «Нет», — припечатал меня безапелляционным отказом. «Тогда какой у меня стимул их не задавать?» «Сохранишь зубы». Единственная рука уперлась кулаком в стол и хрустнула костяшками пальцев. «Ты так уверен, что на своих обрубках угонишься за мной?» — издевательски ухмыльнулся я. «Не испытывай судьбу, малец!» Торгаш улыбнулся в ответ, присаживаясь на стул. «Выбирай и вали!» Я прошелся меж застекленных стеллажей и присвистнул. «Этическая сила! Они совсем поехавшие!» «Знак восстановления. Класс. Артефакт. Тип. Редкий. Особенности. Увеличивает восстановление маны на 2 единицы в минуту. Вес 51 грамм. Цена 694 тысячи. Свет праотцов. Класс «Факел», тип «Редкий», особенности. Освещает площадь в радиусе 3 метров, длительность работы 100 часов, вес 165 грамм, цена 168 тысяч. Клинок пламени, класс «Артефакт», тип «Эпический», особенности. Меч дарует владельцу возможность атаковать противника огненным шаром. Стоимость использования 210 единиц маны, вес 945 грамм, цена 25 миллионов, 694 тысячи. «Уважаемый, у меня вопрос», — повернул голову к Тардашу, лениво рассматривавшему меня из-за прилавка. «Не доверяет, падла. Думаю, тут ощу что-то». «Обе ноги мои, не протезы», — опередил мой вопрос коллега. «Я о другом. Вы немного шифером протекли такие цены ставить». «А что тебе не нравится? За хорошие вещи и ценник должен быть хорошим». «Это да, но он неподъемный. На кой хрен открывать доступ в артефакторию Акалиту, если он себе ничего из этого не может позволить?» «Каждый раз одно и то же. Если ты нищеброд и не можешь себе безделушек купить, то либо вали, либо иди в лабораторию и сам ковыряйся, пытайся создать, добывая нужные ингредиенты. Тут тебе лучшие мастера готовые изделия предлагают, а ты нос воротишь, шпана. Ладно, давай, выметайся, у меня обед». «Неудивительно, что у нас такие потери. Наживаетесь на тех, кто жизнью рискует, скоты!» — возмутился я, направляясь к выходу. «Слышь, умник!» — вскочил торгаш, повысив голос. «Я, если хочешь знать, калекой стал защищать таких, как ты!» «Ой, иди в задницу со своей слезливой историей! Я каждый сраный день защищаю таких балаболов, как ты! Бывай!» За моей спиной в закрывшуюся дверь что-то гулко влетело, после чего грохот потонул в потоке непереводимой брани. «Умник сраный!» Если бы артефакты были доступны каждому экзорцисту, паладину или инквизитору, выживаемость в разломах увеличилась бы в десятки раз. Я не говорю, что эти безделушки нам надо дарить, хотя было бы неплохо. Раздайте под роспись, а потом гоните в разлом. Как зачистят, соберите свое барахло обратно и так до следующего похода. Прыгнул в лифт и отправился на 10-й этаж. Архив. Тысячи стеллажей, заваленных книгами и свитками. Стеллажи, к которым тебя не подпустят даже на пушечный выстрел. Получение любого материала только через библиотекаря. За стойкой 2 библиотекаря, коротышка с детственно чистой поляной на голове и толстяк в монашеской рясе, пропитанный потом. Серый развод на груди и подмышках, как его вообще к книгам допустили. Изморает ведь все. «Приветствую. Дайте все, что есть о временах появления системы, Великой войны с демонами, а также всю имеющуюся биографию Солнцеликова». «Хе, мать я слыхал. Он попросил все. Юноша, а ты смекаешь, что все? Это 390 толстенных книг. Ежели я тебе все дам, то под весом знаний тебя расплющит. Может, с какой-то одной темы начнешь? И это, мы книжки домой не даем. Читательный зал вон там». Книжник махнул рукой с обрызганными ногтями в сторону столов, стоящих у окна. «А еще пропуск покажи». Пропуск лег на стол. Спустя 20 минут ожидания Пузан вынес мне 5 книг о временах возникновения системы. Как-то маловато. Вы же говорили о сотнях. Это да. Но нет. Правила, видишь? Палец ткнул в табличку, прикрученную к столешнице. Больше 5 книг в одни руки не даем. Прочитаешь эти, возвращай, бери новые. И тут бюрократия. Она самая. Без нее родимой никуда. Поблагодарив библиотекарей, направился в читальный зал. С помощью выданных книг можно было помыться, ибо в них было столько воды, что читать их было попросту невозможно. Неважные факты, отступления, теории, интервью каких-то странных свидетелей, не пойми чего. Одним словом, чушь. Но даже среди этой чуши нашлась пара занимательных строк. Ад разверся, изрыгнув на землю сотни тысяч разломов. Рогатые бести кровавым маршем прошли по континенту, не оставляя после себя ни одного живого. Небесное воинство вступило в неравный бой против демонов, но было разгромлено. Князь тьмы Самаэль отсек голову архангелу Еремиилу и поднял над головой, бросив вызов самому Создателю. Люди в ужасе обратили все свои помыслы к Богу и молили о спасении. Молили день, неделю, месяц. А континент догорал в горниле войны. Но Бог услышал их зов и даровал тем, кто не пал духом, великие силы, что названы системой. Многие погибли, но среди умерших появились и великие герои. Герои, которых возглавил Санцеликий в походе против тьмы. Типичные богословские россказни. Вот только в официальном писании нет ни слова о том, что Самаэль победил небесное воинство. Обычно рассказывают о том, что демоны вторглись на континент, а Бог сразу же даровал систему, попутно направив ангелов в бой, где совместно с человечеством они и наваляли рогатым. Люблю я вот эти несостыковки. Они заставляют голову работать и искать ответы. Правда, этот поиск займет преступное количество времени. 300 книг я смогу либо бегло пролистать, как сегодня, либо досконально изучить. Но к тому времени пакт закончится, и я сдохну. Вернул макулатуру Пузану и понял, что больше ни архив время тратить не намерен. Выходит, что единственный стоящий плюс в повышении ранга — увеличение оклада. А все остальные плюшки — лишь фикция. Да, щедрая рука Санцелико заботится о нас, аж гордость берет. На часах было уже 9 вечера. Самое время вызвонить Мишаню. Инквизитор долго не брал трубку. Я даже начал волноваться. Когда палец потянулся к кнопке сброса вызова, в динамиках послышался уставший голос. «Да». «Я тебе сейчас в рифму отвечу. Ты спишь там? Или с Алинкой?» «Мы расстались». «Фига себе новости. Ну, поднимай свою задницу. Поехали заливать твое горе и обмывать мое повышение». «Стас, давай без меня». Голос друга был бесцветным. Ни радости, ни злости, только усталость. «Да хрен ты угадал. Едешь со мной, без вариантов. Ты чё такой кислый? У тебя баб этих было вагон. Алинка так в душу запала». «Не особо. Я сам ее бросил». «Тогда вообще не пойму причин такого кислого настроения. Случилось что?» «Устал». «Ну, тогда тем более отдохнуть надо. Сейчас заеду. Морду побрей свою. Глядишь, какая-нибудь красотка западет. Впрочем, как обычно. Все, выезжаю». В телефоне послышались какие-то робкие отмазки, но их тут же прервал сброс вызова. Чего это с ним? Тяжелая командировка была. А когда они у него были легкими? Из-за погибших сослуживцев он никогда сопли на кулак не наматывал. Тогда вообще непонятно, что сейчас поменялось. Вызвал такси. По дороге заскочил в торговый центр, закупился горючими материалами. Думаю, 5 литров 40-градусной хватит, чтобы утопить его печаль и поднять настроение. А потом и в клубец. Мишаня их любит. В кулинарии прихватил салатиков, после чего направился к другу. 19-этажное здание в центре Арбена с консьержкой. С горем пополам проник в подъезд, а дальше этот цербер не пропускал. Мишаня не предупредил бабку о моем визите. Пришлось звонить ему и настаивать. Чванливый голос сдался и велел бабке пропустить. «Да что случилось-то с ним?» Лифт вез меня на 19-й этаж целую вечность. Было время подумать, я бы даже сказал, загнаться. Может, я где его обидел? Его уволили? Повысили? В командировке отсекли хозяйство? «Пик!» — лифт прервал мои размышления, открыв двери. Дверь в квартиру была открыта, а внутри маячила до боли знакомая рожа. Правда, рожа была отстраненной, как будто в первый раз меня видит. Да что там у него случилось?